Глава 88. Хардкор. Твиттер. 18-30 ноября 2022 года. Разблокировки. Кэти Гриффин, Джордан Питерсон и The Babylon Bee разблокированы, твитнул Маск днем в пятницу 18 ноября. В отношении Трампа решение еще не принято. После ухода Йоэля Рота и других несогласных, он единолично решил разблокировать не только The Babylon Bee и Питерсона, но и прогрессивную комедиантку Кэти Гриффин, которая создала фальшивый аккаунт Маска и публиковала от его лица пародийные сообщения. Разблокировав пользователей, Маск объявил о введении политики фильтрации по видимости, которую они разработали вместе с Ротом. «Новая политика Twitter предполагает свободу слова, но не свободу охвата», — написал он. «Негативные и ненавистнические твиты будут максимально обесцениваться, а их распространение будет сдерживаться. Поэтому Twitter не будет получать с них ни рекламных, ни других доходов. Эти твиты не будут попадаться на глаза, если не искать их специально». Он провел черту по конспирологу Алексу Джонсу, который заявил, что массовое убийство в начальной школе в Сэнди-Хук в 2012 году на самом деле было грандиозным разводом. Маск сказал, что аккаунт Джонса останется заблокированным. «Мой первенец умер у меня на руках», — твитнул Маск. «Я ощутил последний удар его сердца. Я беспощаден по отношению ко всем, кто использует смерть детей ради наживы, политики и славы». Тем временем Е, ранее известный как Канье Уэст, продолжал преподносить Маску уроки о сложностях свободы слова. Он пришел на подкаст к Алексу Джонсу и заявил: «Я люблю Гитлера». После этого он опубликовал в Твиттер фотографии, где Ари Эммануэль поливает из шланга, одетого в одни плавки, Маска, и антисемитский подтекст сообщения с намеком, что евреи управляют миром, был вполне очевиден. «Давайте навсегда запомним этот твит, который станет для меня последним», — написал Е, а затем опубликовал картинку со свастикой внутри звезды Давида. «Я старался как мог», — заявил Маск. Несмотря на это, Е снова нарушил наше правило против подстрекательства к насилию. Его аккаунт будет заблокирован. Необходимо было также решить, разблокировать ли Дональда Трампа. «Я хочу избежать пустых споров о Трампе», — сказал мне Маск несколькими неделями ранее, подчеркнув, что всегда придерживался принципа обеспечивать свободу слова лишь в рамках закона. «Если он занимается преступной деятельностью, а все больше кажется, что так и есть, это неприемлемо. Подрыв демократии — это не свобода слова». Но к 18 ноября, к той пятнице, когда он вызвал инженеров в офис для оценки кода, Маск уже пребывал в приподнятом настроении и готов был отказаться от своих слов. Джеймс и его мушкетеры отчаянно пытались поддерживать работоспособность Twitter, несмотря на неожиданный уход сотен инженеров и увеличение нагрузки из-за видеороликов с чемпионата мира по футболу. Им вовсе не хотелось, чтобы система снова оказалась под ударом. В это время Маск вышел из своей переговорной комнаты со стеклянными стенами, где провел встречу с Робин Уиллер, которая пока занимала в Twitter должность руководителя отдела продаж, и показал Джеймсу и Россу свой телефон. «Смотрите, что я только что твитнул», — сказал он с озорной ухмылкой. Он опубликовал у себя на странице опрос, разблокировать ли бывшего президента Трампа, да, нет. Если оставить за скобками сомнения в уместности разблокировки Трампа и использование открытого для всех голосования для принятия этого важного решения, возникла инженерная проблема. Проведение опроса, в котором мгновенно регистрируются миллионы голосов и который в реальном времени заполняется в лентах пользователей, могло привести к перегрузке серверов Twitter при недостатке обслуживающего их персонала. Маск, однако, обожал риск. Он хотел знать, до какой скорости может разогнаться автомобиль, что случится, если вдавить педаль газа в пол, и насколько близко можно подлететь к Солнцу. Джеймс и Росс сказали, что от страха наложили в штаны, но Маск, казалось, ситуация только обрадовала. К моменту закрытия опроса на следующий день в нем приняло участие более 15 миллионов пользователей. Голоса распределились почти поровну. 51,8% выступили за разблокировку Трампа, а 48,2% — против. «Народ сказал свое слово», — объявил Маск. «Трамп будет разблокирован. Vox populi, Vox Dei». Сразу после этого я спросил его, догадывался ли он заранее, каким будет результат. «Нет», — ответил он. «А если бы расклад оказался другим, он оставил бы блокировку Трампа в силе?» «Да. Я не фанат Трампа. Он сеет хаос. Он чемпион мира по вранью». Третий раунд. На встрече с Маском в тот день руководитель отдела продаж Робин Уиллер сказала, что уходит из компании. Она пыталась уволиться недели ранее, одновременно с Йоэлем Ротом, но Маск и Джаред Берчелл убедили ее остаться. Большинство, включая Росса и Джеймса, посчитало, что поводом к ее отставке стало решение Маска производить разблокировки в одностороннем порядке и запустить опрос о судьбе Трампа. На самом деле Уиллер больше беспокоила, что Маск упорно настаивал на проведении еще одного раунда сокращений и требовал, чтобы она составила список тех, кого стоит уволить. Ранее, на той неделе, она провела собрание сотрудников отдела продаж и объяснила, почему им стоит нажать на кнопку «Да» и стать частью нового Twitter, где к ним будут предъявляться высокие требования. Теперь ей предстояло посмотреть в глаза некоторым из людей, сказавших «да», и сообщить, что они потеряли работу. Плановые цифры для увольнений и сокращений менялись вместе с настроением Маска. В какой-то момент он сказал мушкетерам, что хочет сократить команду программистов до 50 человек. На той же неделе он говорил, что не станет думать о конкретных числах. «Просто составьте список лучших инженеров и отсейте остальных», — велел он. Чтобы упростить процесс, Маск приказал всем программистам Twitter прислать ему образцы кода, которые они написали в последнее время. В выходные Росс наладил пересылку их ответов из почтового ящика Маска в его собственный, чтобы они с Джеймсом и Итхавалом смогли оценить работу программистов. «У меня на почте 500 заявок», — устало сказал он воскресным вечером. «Нам нужно каким-то образом просмотреть все сегодня и понять, кто из инженеров сохранит работу». Зачем Маск это делал? Он считает, что небольшая группа действительно талантливых инженеров-универсалов может сделать больше, чем обычная группа, которая в 100 раз больше, — пояснил Рот. Подобно тому, как небольшой, но сплоченный батальон морских пехотинцев творит невероятные вещи. Еще я думаю, что он хочет сорвать с раны пластырь. Ему не хочется с этим затягивать. В понедельник утром Росс, Джеймс и Эндрю встретились с Маском и объяснили, по каким критериям оценивали заявки. Маск одобрил их план — и вместе с Алексом Спиро спустился в кафе, где поспешно созвал очередное общее собрание сотрудников. По пути он спросил, что говорить, если его спросят о возможных дополнительных сокращениях. Спиро предложил сменить тему, но Маск решил, что хочет сказать, что сокращений больше не будет. Его логика состояла в том, что грядущий раунд отставок предполагал увольнение людей по конкретному основанию, поскольку их работа, предположительно, недостаточно хороша, а не в рамках сокращения штата, которое подразумевало выплату щедрых выходных пособий. Он проводил различия, ускользнувшие от большинства. «Сокращение штата больше не планируется», — объявил он в самом начале собрания, и его слова были встречены бурными аплодисментами. После собрания он встретился с дюжиной молодых программистов, которых Росс и Джеймс сочли лучшими. Разговоры об инженерной стороне дела позволяли ему расслабиться, и он обсудил с ними такие вопросы, как упрощение загрузки видео. Он сказал им, что в будущем командами в Twitter будут руководить такие же инженеры, как они сами, а не дизайнеры и не менеджеры по продукту. Это был тонкий ход. Здесь нашла отражение убежденность Маска в том, что Twitter должен быть, по сути, своей программистской компанией, управляемой людьми, умеющими писать код, а не медиаструктурой и не компанией по производству потребительских товаров, во главе которой стоят люди, умеющие анализировать человеческие желания и взаимодействие. Зачем такая требовательность? Последняя партия уведомлений об увольнении была разослана накануне Дня Благодарения. «Добрый день. В ходе недавней проверки ваш код был признан неудовлетворительным, поэтому мы с сожалением сообщаем вам, что ваш трудовой договор с Twitter будет незамедлительно расторгнут». Под сокращение попали 50 инженеров, которым немедленно перекрыли доступ к системе, деактивировав их пароли. Три раунда сокращений и увольнений прошли так быстро, что сначала трудно было подсчитать, сколько человек покинуло компанию. Когда пыль улеглась, штат Twitter сократился примерно на 75%. 27 октября, когда Маск встал во главе компании, в ней работало почти 8 тысяч человек. К середине декабря — немногим более 2 тысяч. Маск произвел один из наиболее грандиозных переворотов в корпоративной культуре за всю ее историю. Twitter славился своей доброжелательной атмосферой, формированию которой способствовали бесплатные ресторанные обеды, открытые для сотрудников студии йоги, оплачиваемые дни отдыха и забота о психологической безопасности. Но теперь все стало совершенно иначе. Маск поступал так не только из финансовых соображений. Он предпочитал агрессивную, форсированную среду, где разъяренные воины ощущали не комфорт, а постоянную психологическую опасность. Порой это не шло на пользу делу, и казалось, что именно так случится с Twitter. Популярность набирал хэштег «У смертного одра Twitter». Обозреватели, работающие в сфере технологий и медиа, попрощались с сервисом, полагая, что жить ему осталось недолго. Маск, смеясь, признавал, что даже у него самого порой возникали такие мысли. «Он показал мне гифку, на которой по дороге едет горящий мусорный бак, и сказал, иногда я просыпаюсь и проверяю, работает ли еще Twitter». Но каждое утро он открывал приложение, и оно работало. Twitter справился с рекордным трафиком во время чемпионата мира по футболу. Более того, сохранив ядро целеустремленных инженеров, компания принялась внедрять инновации и добавлять новые функции быстрее, чем когда-либо ранее. Зои Шифер, Кейси Ньютон и Алекс Хит из The Verge и New York Magazine подготовили прекрасные материалы с жуткими рассказами инсайдеров о переполохе, который творился в Twitter. Они показали, как Маск уничтожил культуру компании, которая сделала Twitter одной из самых влиятельных в мире социальных сетей. Но вместе с тем журналисты отметили, что мрачные предсказания многих их коллег не сбылись. «В некоторых отношениях действия Маска оправданы», — написали они. Твиттер сейчас менее стабилен, но платформа выжила и функционирует без особых нареканий даже после увольнения большинства сотрудников. Он обещал сократить до нужного размера непомерно раздутую компанию, и теперь она работает при минимальном штате. Наблюдать за этим не всегда было приятно. Метод Маска еще со времен работы над ракетой Falcon 1 предполагал необходимость действовать быстро, идти на риски, не давать пощады, мириться с неизбежными неудачами, а затем пытаться снова. «Мы меняли двигатели, сидя в неуправляемом самолете», — рассказывает он о Twitter. «Просто чудо, что мы вообще сумели выжить». Визит в Apple. Apple почти прекратила рекламу в Twitter, твитнул Маск в конце ноября. Неужели они ненавидят свободу слова в Америке? Тем вечером у него состоялся один из регулярных долгих телефонных разговоров с его наставником-инвестором Ларри Эллисоном, который тогда по большей части жил на собственном гавайском острове Ланай. Эллисон, побывавший и наставником Стива Джобса, дал Маску совет. Не стоит вступать в драку с Apple. Это была единственная компания, с которой Twitter не следовало портить отношения. Apple была одним из крупных рекламодателей. Более того, Twitter не выжил бы, если бы его приложение удалили из магазина App Store, который обслуживает всех владельцев айфонов. В некоторых отношениях Маск напоминал Стива Джобса, блестящего, но жесткого бригадира, который обладал особым полем искажения реальности и мог сводить своих подчиненных с ума, но мог и приводить их к вершинам, казавшимся недостижимыми. Он склонен был вступать в конфликты и с коллегами, и с конкурентами. Тим Кук, возглавивший Apple в 2011 году, был другим, спокойным, хладнокровным и обезоруживающе вежливым. При необходимости он становился твердым, как сталь, но ненужных конфликтов старался избегать. Если Джобс и Маск обожали драмы, то Кук инстинктивно умел их разрешать. У него был несгибаемый нравственный стержень. «Тим не хочет с тобой враждовать», — сказал Маску их общий друг. В обычных обстоятельствах, узнав об этом, Маск не сменил бы гнев на милость, но тогда он понимал, что воевать с Apple себе дороже. «Я подумал, ну и ладно, я тоже не хочу враждовать», — говорит он, — и решил. «Отлично, навещу-ка я его в штаб-квартире Apple». У него был и другой мотив. «Я искал повод заглянуть в штаб-квартиру Apple, потому что слышал, какая она невероятная», — говорит он. Огромное кольцеобразное здание из изготовленного на заказ изогнутого стекла огибало безмятежный пруд и было спроектировано под чутким руководством Джобса британским архитектором, тем самым Норманом Фостером, который встречался с Маском в Остине, чтобы обсудить проект его дома. Маск написал Куку лично, и они назначили встречу на среду. Когда Маск вошел в штаб-квартиру Apple в Купертино, сотрудники компании, взглянув на него, подумали, похоже, он несколько недель нормально не спал. Маск и Кук более часа общались тет-а-тет в переговорной комнате, зарезервированной за Куком. Сначала они обменивались жуткими историями о проблемах в цепочках поставок. Помня о фиаско при отладке производства Tesla Roadster, Маск понимал, насколько сложно управлять цепочкой поставок и считал Кука, по праву, настоящим мастером в этом деле. «Вряд ли найдется много людей, которые справились бы с этим лучше Тима», — говорит Маск. Они нащупали путь к разрядке в рекламном конфликте. Кук пояснил, что важнее всего для него сберечь доверие потребителей к бренду Apple. Компания не хотела размещать рекламу в токсичном болоте, полном ненависти, дезинформации и небезопасного контента. Однако он заверил Маска, что Apple не собирается полностью отказываться от рекламы в Twitter и не планирует удалять приложение Twitter из App Store. Тогда Маск поднял вопрос о 35-процентной комиссии Apple с каждой продажи в App Store. Кук пояснил, что со временем комиссия снижается до 15%. Это успокоило Маска, по крайней мере, до поры до времени, но вместе с тем никуда не делась проблема, о которой предупреждал Юэль Рот. Apple не хотела делиться данными о покупках и пользовательской информацией. Это осложняло Маску задачу добавить в Twitter финансовые услуги x.com. Вопрос рассматривался в американских судах и обсуждался европейскими регулирующими органами, и на встрече с Куком Маск решил его не поднимать. «Эта битва впереди, и нам с Тимом еще предстоит скрестить оружие», — сказал он, — «или хотя бы поговорить». Когда встреча подошла к концу, Кук прогулялся с Маском у абрикосовых деревьев и тихого пруда в самом центре круглого кампуса, придуманного Джобсом. Маск вытащил телефон, чтобы снять видео. «Спасибо, Тим Кук, за экскурсию по прекрасной штаб-квартире Apple», — твитнул он, как только сел в машину. «Мы решили спорный вопрос о потенциальном удалении приложения Twitter из App Store. Тим четко дал понять, что в Apple не собираются этого делать».